Свидание. Авдотья Чернышова, жгучая брюнетка, источавшая всей своей натурой истинно дьявольское лукавство, славилась красотой и откровенным беспутством. Танцуя с ней, государь вдруг испытал не только приятное возбуждение, но и непонятное с юношеских лет забытое любовное волнение. Танцуя минуэт, государь спросил: «Ты, Авдотья, была в гроте, куда я ставлю греческие и римские антики?» «Нет, государь, не была», — соврала Авдотья, понимая, к чему кавалер разговор клонит. «Так я покажу тебе статую мраморного Венуса, которую мне почти за 200 ефимков кологривов в Риме купил. Она названа мною Таврической. Теперь же отправляйся в грот и ожидай меня там». Авдотья покорно наклонила голову и тихо, с мягкой покорностью, молвила: «Да, государь». Свидание в гроте состоялось. Оно было полно притворных клятв вечной любви, фальшивых восторгов и прочей чепухи, которая является обязательной приправой к объятиям, как рюмка водки к обеду. Но прошло немного времени, и Петр с горечью раскаивался. «Зачем этой гнусной распутнице Авдотье свидание назначил в гроте?» Последствием всей неосторожности стала жесточайшая болезнь, носящая имя богини любви. Связи случайные. Минуло несколько месяцев. Как вспоминал царский лекарь Христофор Паульсон, государю сей недуг причинял мучительный запор в моче и рези. Однако он о том никому не сказывал и даже не давал того приметить воздержанием от горячительных напитков и соблюдением необходимой диеты. Он кушал и пил, работал и веселился, так что никто не подозревал о его болезни. Но гонорея не насморк, сама по себе не проходит. Болезнь делалась все нестерпимей, и необъяснимая застенчивость продолжала владеть государем. «Выхода нет», — решил он наконец, — «буду сам себя лечить. Анатомию я изучил. Знаменитый Бургава из Лейдена давал мне уроки. Зело восхищался моим умением вскрывать покойников. Великий анатом Фридрих Рюш читал мне лекции. А сколько операций я не токмо посетил, но и помог сделать, а себя уж вылечу». После сего монолога, обращенного к самому себе, позвал камердинера Поснова. Вдруг ласково предложил вина и доверительно произнес: «Послушай, Федор, тут, понимаешь, один дипломат занедужил венериной болезнью, запор у него в моче и рези острые. Зазорно ему перед лекарями открываться, у тебя нет ли кого из знающих хорошее лечение?» Камердинер сразу понял, о каком дипломате речет государь, на мгновение задумчиво собрал морщины на лбу и вдруг с угодливостью произнес: «Как же, ваше величество, обязательно есть. Эскулапий в сих делах знатный, нынче ж побегу». И побежал. Государя ожидала горькая беда. Самозванец. Есть порода людей самоуверенных и увлекающихся. Беда, коли такие займутся медициной. Пациентов их можно лишь жалеть. Феликс Шварц служил в свое время подметальщиком в петербургском сухопутном госпитале. Потом чем-то показался доктору Антонию Апостолову, и тот взял его к себе на должность весьма неопределенную, скорее всего, похоже на нынешнюю санитарскую. Во всяком случае, Феликс чувствовал, подобно самому Петру Великому, неодолимую тягу к занятиям медицинским. Он помогал при вскрытии трупов, ставил пиявки, перевязывал, бросал руду, пускал кровь, делал примочки, клестиры и все, что прикажут. Принимая умный вид, любил давать не бесплатные советы и лекарства, им самим изготовленные. Когда такая важная персона, как государев камердинер, вдруг счел нужным обратиться к самозванному лекарю, тот аж задохнулся от гордости. Спрятав в кошелек гонорар и, нацепив на узкие длинные нос очки, он с умным видом произнес: «Вот, возьмите, сударь, микстуру, кою следует вводить в детородный орган через катетер. От рачительного употребления сего средства болезнь уже через месяц проходит, и еще, вот вам необходимая мазь. Ее состав — масло мушкатное, корень бруси и копелис венерис. Сим намазывайте больное место, отчего в скорости произойдет облегчение». Государь вызвал придворного ювелира, приказал: «Изготовь, братец, полдюжины тончайших катетеров». Ювелир-немец вопросительно поднял голову: «Золотых или серебряных?» Государь на мгновение задумался: «Из золота бы, конечно, лучше, ведь подлец украдет сколько-нибудь металла сего», — вслух произнес. «Из серебра? Да срочно!» Уже на другой день ювелир принес катетеры. Государь, уединившись, испытывая жуткие боли, словно его истязал безжалостный палач с исой, бужировал себе уретру. Как ни странно, но на первых порах болезнь, казалось, отступила, урина стала выделяться лучше, а гной уменьшился. Государь в надежде на еще лучшее счастливо улыбался, щедро одарил своего глупого камердинера и приказал: «Вот, отнеси сей перстень с яхонтом лекарю, который лекарство доброе прислал. Как совсем выздоровею, так награжу его по-царски». Камердинер выполнил приказ Петра лишь отчасти. Перстень он оттащил к себе домой, а лекаря напоил в австерии вином и говорил в уши ласковые медовые речи: «Знатная персона, кое ваше снадобье принимала, весьма довольна вами». Лекарь едва не лопался от гордости: «Всегда для вашей милости к услугам готов». Но, увы, царская милость вскоре сменилась безудержным гневом. Пузыри на воде. Минуло еще две недели, как болезнь с новой силой навалилась на государя. Совсем не взвидел он света белого, рассерчавшись, приказал шарлатана лекаря доставить ко мне. Приволокли гвардейцы самозванного эскулапия. Стал государь с врачевателем вести разговоры относительно анатомии, фармакологии, насчет терапевтии, истории медицины. Понял великий государь, что пред ним не лекарь умелый, а обыкновенный жулик. Иван Трубецкой, любимец царя, тут же находился, спрашивает: «Куда его? За стенок? На суд?» Дернул государь головой влево, лицо его исказило гримаса, сквозь зубы выдавил: «В него его, Вань! Опусти, только камень привяжи покрепче». «Пусть раков, мать его, кормит!» — расхотал Трубецкой. «Пойдем, эскулапий!» Гвардейцы выволокли по ступеням Шварца и тут же, прямо перед дворцом государевым, утопили проходимца. Государь, раскрыв окно, внимательно за наказанием следил. Сказывают, что именно тогда Петр Алексеевич произнес историческую фразу: «Неумелый лекарь в доме хуже вражеского шпиона в государстве». Впрочем, ходит слух, что этот зловредный эскулапий с помощью нечистого выплыл, бежал в Москву и еще немало добрых людей перекалечил, а его потомки в белых халатах и ныне действуют. Историческая хроника. Ни с чем не сравнится документ, несущий аромат ушедшей эпохи и абсолютную достоверность. Вот что записал знакомый нам современник Петра Великого, академик Яков Штейлин, со слов государева лекаря Паульсона. «Летом 1724 года болезнь открылась еще сильнее, с запором мочи и с нестерпимой болью. Всей крайности государь был вынужден сказать лейб-медику Блумен Тросту о своей болезни и о лекарствах, которые принимал прежде. Блумен Трост сразу же усмотрел опасность, но не осмелился единолично лечить великого монарха. Он просил, чтобы призван был на помощь к нему доктор Бидло. Итальянец Николас Бидло был приглашен Петром в Россию еще в 1702 году. Целых 33 года Он возглавлял московский госпиталь и медико-хирургическое училище. Оказал России великие услуги. Заметим, что в историю медицины вошли несколько бедло. Отец Николаса Готфрид и брат Ламберт. Все они были замечательными медиками. Позвали еще одного чужеземца, знатного английского хирурга Горна. Консилиум решил: делайте операцию на мочевом пузыре. Хотя ругаем иностранцев и их порядки, а здоровье и жизнь государей из века в век только их ручкам драгоценным доверяем. Прозрение.